Охотничья агрессивность. Охотничье поведение, направленное на определенные предметы, игрушки или настоящую добычу, отличается от охотничьей агрессии, направленной против частей тела человека, обычно рук или ног. Охотничья агрессия симулирует охоту, бесшумное приближение, голова и тело кошки прижаты к земле, затем быстрый бросок. Если кошка охотится за вами, это может стать проблемой. Нет ничего приятного в том, что когда вы встаете утром с постели, ваши ноги становятся целью кошачьих когтей. Или кошка крадется за вами весь день, кидаясь кусать ваши ноги, когда вы делаете следующий шаг. План действий. Такой кошке нужно помочь найти лучшее применение ее охотничьим способностям. Предлагайте кошке поиграть каждый день, погоняться за бумажкой или игрушечной мышкой, мячиком. Так она поймет, что является дичью, а что нет. Можно также повесить колокольчик на ошейник кошки, чтобы вы знали, где она находится.